Глава вторая. Куатли, президент Сирии. Будем биться насмерть за Палестину. Каирская газета «Аль-Культа». 500 тысяч иракцев готовятся к священной войне. 150 тысяч сирийцев хлынут через палестинские границы, а могущественная египетская армия сбросит евреев в море, если они посмеют провозгласить независимость своего государства. Джамиль Мардам, премьер-министр Сирии. Перейдём от слов к делу, братья мусульмане. Вставайте все и истребим сионистскую заразу. Ибн Сауд, король Саудовской Аравии. Нас 50 миллионов арабов. Что страшного, если мы даже потеряем 10 миллионов, чтобы уничтожить всех евреев? Игра стоит свеч. Селих Гарб-паша, вожак мусульманской молодёжи. Обнажим мечи против евреев. Смерть жидам. Победа будет за нами. Шейх Хассан аль-Банах, вождь мусульманского братства. Все арабы поднимутся, чтобы истребить евреев. Мы забьем море их трупами. Акрам Яуитар, представитель Иерусалимского муфтия. 50 миллионов арабов будут драться до последней капли крови. Хаджи Мин Аль-Хусейни, муфтия Иерусалима. Я объявляю священную войну, братья-мусульмане. Бей жидов, убивайте их до единого. Отцам Паша, генеральный секретарь Арабской лиги. Это война, война на тотальное уничтожение. Это будет гигантская резня, память о которой останется в веках, как память о монгольской резне. Другие арабские руководители, арабская печать и радио неистовствовали примерно в тех же выражениях в ответ на решение ООН о разделе Палестины. 1 декабря 1947 года, на завтра после принятия резолюции ООН, доктор Халиди, возглавлявший арабский исполнительный комитет в Палестине, провозгласил генеральную забастовку, в ходе которой разъярённая чернь бросилась громить всё и вся. Они ворвались в еврейские торговые кварталы Иерусалима, грабили и жгли на глазах у британских войск, не принимавших никаких мер. В Алеппо, в Адане, по всему арабскому миру такие же банды врывались с вожаками во главе в еврейские кварталы и гетто, убивая мужчин, глумясь над женщинами и грабя все, что попадало под руку. Вместо того, чтобы создать международные полицейские силы, которые обуздали бы громил, Объединенные Нации ограничились созданием комитетов и бесконечными разговорами. Создавалось впечатление, что они в самом деле верили, будто раздела можно будет добиться без единого выстрела. Евреи были больше нереалистами. Правда, было достигнуто законное и бесповоротное основание для создания независимого еврейского государства. Но если евреи намеревались провозгласить независимость своего государства после вывода британских войск из Палестины, им придется выдержать самим натиск арабских орд. Мог ли народ, насчитывающий всего лишь 500 000 душ, к тому же плохо вооруженный, устоять против ярости 50 миллионов арабов? Им ведь придется иметь дело... и с армиями всех арабских государств. Хаим Вейцман занялся мобилизацией сионистов всего мира на сбор средств для покупки оружия. Барак бен Канаан остался в Лейк-Саксессе, чтобы в качестве главы еврейской делегации драться за каждый пункт проекта о разделе, а заодно искать оружие. Теперь встал вопрос, провозгласят ли евреи свою независимость. Арабы не намеревались ждать до мая, чтобы получить ответ на этот вопрос. Хотя они и сдерживали свои армии, но они принялись создавать всевозможные армии освобождения, состоявшие якобы из добровольцев, и доставляли горы оружия палестинским арабам. Хаджи Мин Аль-Хусейни, бывший слуга нацистов, снова оказался у дел. Он разбил свой штаб в Дамаске, деньги для палестинских добровольцев вымогали у всего арабского населения Ближнего Востока, Кавуки, разбойник с большой дороги, который находился на службе у муфтия во время беспорядков 36-39 годов, был снова возведен в чин генералиссимуса. Кавуки пришлось бежать из Ирака, когда была раскрыта его роль в заговоре, имевшем целью сдать Ирак гитлеровцам. Он провел годы войны в Германии, женился там, и только благодаря покровительству англичан его, как и самого муфтия, не судили как военного преступника. Агенты Кавуки облазали все злачные места Дамаска, Бейрута и Багдада, мобилизуя там подонков, воров, убийц, разбойников с большой дороги, контрабандистов, промышляющих наркотиками и живым товаром. И все это сборище он красочно назвал войсками Ярмука в честь победы, одержанной арабами у этой реки столетия назад. Этих добровольцев кавуки обучали другие добровольцы, офицеры сирийской армии. Тотчас эти вооруженные бандиты начали просачиваться через ливанскую, сирийскую и иорданскую границы в арабские села Палестины. В качестве главной базы они выбрали город Наблус, расположенный в Самарии, в местности, населенной преимущественно арабами к северу от Иерусалима. Тем временем евреи по-прежнему остро нуждались в оружии. Англичане продолжали блокировать палестинское побережье. Они даже отказывали во въезде иммигрантам, содержавшимся в лагерях на Кипре, где агенты Алии Бет проводили военное обучение усиленными темпами. Агенты Ишува рыскали по всему миру, отчаянно пытаясь достать оружие. И тут евреям был нанесен страшный удар. Соединенные Штаты Америки наложили эмбарго на поставку оружия всему Ближнему Востоку. Это эмбарго, напоминавшее бойкот республиканской Испании, боровшейся против Муссолини и Гитлера, в действительности оказывало арабам неоценимую услугу, так как оружие они могли достать сколько угодно. Когда фронты определились, еврейский национальный совет оказался перед печальным фактом. В его распоряжении был в сущности один только пальмах, насчитывавший примерно 4000 хорошо обученных и вооруженных бойцов. Маковеи могли поставить под ружье еще 1000, но рассчитывать на них можно было только частично.